Скульптура. Погребальная и храмовая скульптура. Страница 463. Мелкая пластика. Страница 468. Современная скульптура. Страница 469. Изобразительное искусство. Развитие живописи. Страница 470. Принципы живописного творчества. Страница 478. Графика, гравюра, страница 483. Художественные ремесла. Резьба по камню, кости и дереву, страница 485. Лаки, эмали, инкрустации, страница 490. Ткачество, вышивки, аппликации, страница 493. Символика китайского орнамента, страница 496. Зрелищные виды искусства. Цирковые представления, страница 499. Театральные традиции, страница 501. Театр кукол и теней, страница 509. Современный театр и кино, страница 512. Глава 9. Быт, нравы, обрядность. Домашний быт. Интерьер жилища, страница 517. Кухня, страница 524. Одежда, страница 531. Предметы личного обихода, страница 536. Общественные нравы. Китайская личность, лик и облик, страница 539. Положение женщины, страница 542. Воспитание детей, страница 549. Дружба и социальные связи, страница 553. Традиционная обрядность. Свадьба. Страница 557. Рождение ребенка. Страница 562. Погребальные обряды. Страница 566. Календарные праздники. Страница 571. Игры и развлечения. Спортивные поединки. Страница 580. Настольные игры. Страница 582. Детские игрушки и игры. Страница 587. Занятия на досуге. Страница 589. Заключение. Китай и мир. Характер китайской цивилизации. Страница 597. Китайская цивилизация в 20 веке за и против. Страница 604. Есть ли у китайской цивилизации будущее? Страница 610. Приложение. Хронологическая таблица китайской истории. Страница 616. Указатель имен, этнонимов и географических названий, страница 618. Конец оглавления. Указатель имен, этнонимов и географических названий на страницах 618 по 627 не начитывается. На страницах с 5 по 6 предисловие. Нарисовать в рамках одного тома и силами одного человека полную и совершенно объективную картину одной из самых древних и утонченных цивилизаций мира – цель едва ли достижимая. Поэтому было бы уместно сразу сказать о том, что, по мнению автора, эта книга может или призвана дать читателю. Познание чужой культуры, подобно занятию философией в известном определении Аристотеля, чаще всего начинается с удивления и увлечения ее экзотическими прелестями. Мы беспечно любуемся курьезами китайского искусства и быта, мы снисходительно каталогизируем странности китайского миропонимания, пока вдруг не обнаруживаем, что эти красочные узоры почти фантастической жизни, сотканные из китайских церемоний и фарфоровых павильонов, всего лишь чешуя на теле гигантского дракона, несравненно более могучего и великого, чем наши самые смелые мечты. Тогда мы оказываемся перед трудным выбором – принять или отвергнуть эту удивительную культуру всю целиком. Обязательно целиком, ибо уже понимаем, что открыли для себя мир единый и цельный до последнего нюанса, во всех своих явлениях проникнутый одной волей, одной жизнью. Подлинная сила китайской – как и любой национально определенной культуры, а другой в истории и не бывает, проистекает из поразительной внутренней преемственности ее форм, из неоспоримой, выверенной опытом сотен поколений стилистической последовательности. Это единство, которое развертывается с убедительностью и свободой, свойственными росту живых существ, столь же вольному, сколь и неизбежному.